Светлана. Отлично погуляли. Спасибо тебе большое. Знаешь, я так скучала по родным паркам, а мороженое... Ты не представляешь, какое вкусное в России мороженое. Щеки слегка горят от мороза, а сердце до сих пор радостно трепещет в груди. Я уже и позабыла, как оно, вот так просто развлекаться. 100 лет не каталась на каруселях. Лиза тоже была в восторге, то и дело вертелась и попискивала в коляске. Видимо, ей передалось мое хорошее настроение. «Он тебя обижал?» — неожиданно спросил Карам, останавливаясь. «Что?» «Елисеев, он обижал тебя?» От одного упоминания имени подонка кожа покрылась мурашками. «Почему спрашиваешь?» — ответила как можно равнодушнее. «Хочу знать». «А если скажу, что обижал, что-то изменится?» Он потупился себе под ноги. «Нет. Но я больше никому не позволю тебя тронуть. Даже Самиру Камаловичу, не то что там всяким Елисеевым». Я улыбнулась его прямолинейности. «И что же ты сделаешь?» Карам вскинул на меня твердый тяжелый взгляд. «Женюсь на тебе». Спустя пару минут, когда ко мне снова вернулся дар речи, не удержалась, засмеялась. «Хорошая шутка. Правда, уже не новая». «Я уже выходила замуж. Пожалуй, достаточно». «Я не шучу», — ответил без тени улыбки. Смотрит в глаза и, похоже, сам верит в то, что говорит. «Нам пора возвращаться домой, Карам». Разговор с ним начинал нравиться все меньше. «Я вообще-то считала, что он гуляет с нами по просьбе Самира. Вряд ли последний поручал ему подкатывать ко мне. Я в курсе, что Сабуров не рассматривает меня как свою женщину, но он ни за что не позволит, чтобы его дочь называла отцом другого мужчину». «Я тебе не нравлюсь? Не хочешь быть со мной?» Он настойчиво преграждает мне путь и как бы невзначай касается локтя. «Скажи, что тебе со мной плохо, и я больше не подойду, не притронусь». Я опускаю взгляд на дочку, запускаю пальцы в волосы, массирую виски. «Все очень сложно, Карам. Дело не во мне и не в тебе, а в ком. Ты сам знаешь, я не могу сказать, как мне с тобой, потому что я даже задумываться об этом не имею права». Но он отворачивается, долго глядит куда-то вдаль, а потом произносит то, чего я услышать никак не ожидал. «Я давно в тебя влюблен. Сначала все отрицал, не верил. А потом, когда ты исчезла, я хотел тебя найти. Хотел поехать сам, правда. Но не мог оставить Анастасию, я был в ответе за нее. Я поклялся Самиру Камаловичу, понимаешь?» «А что с Настей?» Резко перебиваю его, потому что то, как прозвучало ее имя из его уст, почему-то доставило неприятные ощущения. «С ней ничего, она в порядке». «Ты тоже в нее влюблен?» Спрашиваю с долей цинизма. «Свет». Карам улыбается, в мгновение ока оказывается рядом. Разглядывает мое раскрасневшееся от мороза лицо и медленно опускается к губам. «Она для меня как сестра. Я в ответе за ее жизнь, но я в ответе и за твою жизнь. В ее случае из-за Самира Камаловича. В твоем?» «А в моем почему?» «Не по той же разве причине? Тебе же платят за твою работу». Его эти слова не задевают, лишь смешат. Берет в своей ладони мое лицо, большими пальцами поглаживает щеки. «За тебя мне не платят. Эту обязанность я взял на себя по собственной инициативе». Соврет та женщина, которая скажет, что ей неприятно услышать подобное признание. Но я уже давно не мечтательница. Я живу в жестоком реале, где нет места инфантильности и пустым надеждам. Прости, но ничего не получится. Мы не можем быть вместе, и дело тут не в нас. Просто так встали звезды. Убираю его руки и, вцепившись в коляску, трусливо убегаю. Слезы на морозе быстро застывают, неприятно стягивают кожу, а Лиза начинает капризничать. А я спешу, тороплюсь, убегаю от самой себя, потому что нет другого выхода. Не получится. Нельзя. «Стой, Света». Карам ловит меня за локоть, мягко поворачивает к себе. «Я все решу. Я поговорю с Амиром Камаловичем прямо сегодня. Только дай мне свое согласие. Слово мужчины, ты не пожалеешь об этом. Никогда». «Моя дочь. Она никогда не назовет меня отцом. В этом ведь проблема. Я буду ей дядей». «Хорошо». Я подумаю. Улыбаюсь уже про себя, уходя с коляской к дому. Не оборачиваюсь, потому что знаю, он идет за мной. Тот, кого не замечала раньше. Тот, кто был всегда рядом. Позже, спустя годы, вспоминая этот день и также прогуливаясь уже с общим сынишкой, будем смеяться над собственной глупостью и моей нерешительностью. Но в одном Карам был прав. Я не пожалею. Конец. Текст читал Григорий Андрианов.